Глава 4. Я проснулся от тепла, распространяющегося по всему телу, и зеленого света, который был виден даже через закрытые веки. Медленно открыв глаза, я увидел старого седого орка, руки которого нависли над моим телом и излучали этот самый зеленый свет. Было очевидно, что этот орк меня лечит. Он был целителем. Однако его ступень — владыка. Я еще не встречал целителей такого уровня. «Он проснулся!» — крикнула Энджели, подбегая ко мне. Схватив за руку, она опустилась возле меня на колени. Тогда я увидел, что в шатре, в котором мы находились, кроме нас с орком были еще Алия, Лания, Руфус и Энджели. Я закрыл глаза и прислушался к себе. Да, сразу чувствовался уровень целителя. Я ощущал себя абсолютно нормально. Покосился на свое обнаженное тело, наполовину прикрытое пледом. «Да, ни одной раны». «Спасибо тебе», — прошептала девушка, глядя на меня влажными глазами, в которых было обожание. «Спасибо, Ирос». Кстати, сейчас она выглядела по-другому. Все-таки, видимо, вода и свобода творят чудеса. Передо мной была красивая девушка, в которой практически ничего не осталось от той рабыни, что я видел вчера. Чудесное преображение, это точно. «Меня зовут Рагнар», — тихо заметил я. «Нет пока Ироса, зови меня так». «Да, Рагнар», — она положила голову мне на грудь и обняла. «Ты спас нас». Это было приятно, но возбуждения я не испытал. Тем не менее, я невольно покосился на Алию. Мне почему-то вспомнился мой первый поцелуй с Энджели. Настоящий первый поцелуй. Но во взгляде Алии я не увидел ревности. Скорее наоборот, какая-то жалость, смешанная с любопытством. Я погладил свою первую любовь. Да, наверное, это все-таки было именно так, по волосам. «И я хочу сказать тебе спасибо, друг», — опустился рядом с ней Руфус. Он смотрел на меня с восхищением, но почему-то мне показалось, что я вижу в его глазах какой-то страх. «Это невероятная удача, что мы встретились. Как ты?» «Как его состояние?» Это уже Алия поинтересовалась у целителя, который презрительно смотрел на бывших рабов. «Наследие Ирдала наносит повреждения по всему телу, и вашему другу понадобится некоторое время, чтобы восстановиться, но серьезных травм уже нет», — проворчал престарелый орк, недовольно покосившись на нее. «Но я здесь именно для того, чтобы вылечить этого человека. Несколько сеансов, и он будет в полном порядке». «Спасибо вам за помощь, мастер», — поклонилась Алия, посмотрев на меня каким-то взволнованным взглядом. «Ладно, я пойду», — кряхтя поднялся орк. «Вечером еще зайду». «Лучше вы, ребята, расскажите, как здесь оказались», — спросил я Руфуса и Энджели, когда он ушел. Услышав этот вопрос, парень и девушка сразу помрачнели. Энджели подняла голову с моей груди и села рядом, но мою руку из своей не выпустила. «После твоего отбытия из деревни мы решили переехать на более развитый материк», — начала рассказ Энджели, смотря в сторону. «Все-таки там возможностей больше. Так что, заработав достаточно денег на путешествие на корабле, мы оказались в Зиалисе. Я училась быть целителем, а Руфус стал подмастерьем у кузнеца. Мы обосновались в одном из королевств Зиалиса, и однажды на город, где мы находились, напал отряд орков. Нас взяли в рабство, в котором мы провели месяц. Я уже отчаялась и, честно говоря, подумывала просто покончить со всеми этими мучениями. Но пришел ты и спас нас». Запнулась на этом моменте девушка и вновь обожгла меня взглядом. «Я поражаюсь, как ты смог одолеть мага на 2 ступени выше тебя. Это немыслимо!» — возбужденно выпалил Руфус. «Это наследие орков?» Я кивнул. Мои друзья, кстати, сами находились на довольно высоких для своего возраста ступенях. Энджели была на продвинутой ступени, а Руфус уже на ступени духа. «Но как?» — посмотрела на меня Энджели. «Долго рассказывать. Рад, что с вами все в порядке», — вздохнул я. Больше ничего сказать не успел, так как в шатре появился новый гость. На этот раз это был вождь орков собственной персоной. Энджели и Руфус дернулись было в сторону, но я удержал девушку, а парень, увидев это, тоже остался на месте. Но я чувствовал его дрожь. «Здравствуй, Рагнар!» Громко приветствовал меня орк, безразличным взглядом осмотрев сидевших около меня бывших рабов. «Я хотел зайти и сообщить, что ты победил честно. Эти рабы...» Он махнул в сторону моих друзей. «Твои. Можешь с ними делать, что хочешь. Хочешь — освободи, хочешь — убей. Также я хотел бы извиниться за своего сына. К сожалению, он храбр и силен, но слишком горяч. Никогда не думает о последствиях своих шагов, что для будущего вождя смерти подобно. Он будет наказан, будь уверен». «Спасибо за целителя», — поднялся я, закутавшись в одеяло. «Подобного уровня целитель — это редкость». «Знаю», — с гордостью заявил мой собеседник. «Он уже 100 лет в моем племени. Его история достойна отдельного рассказа». «Сабир — наша гордость», — заметил Кхир, улыбаясь. «Как придешь в себя окончательно, нам нужно с тобой поговорить. Дай мне сразу знать, когда ты будешь готов». «Конечно». Мы остались одни. Я посмотрел на сидевших около меня друзей. «Так что вы собираетесь делать дальше? Вы свободны». Мои друзья переглянулись. «Вы же идете в столицу орков, а потом?» — спросила Энджели. «Потом в земли оккультистов», — ответил я. «Мы хотели бы пойти с тобой», — твердо заявила девушка. Но от меня не укрылось, как буквально на миг поморщился Руфус. Да и теперь я вдруг заметил, как он смотрит на девушку. Да тут, похоже, любовь. В любом случае, я не собирался брать друзей с собой. На этот счет я был категорически против. На самом деле, они будут лишней обузой. Не хватало своих спутников. А брать слабых магов с собой — это просто подставляться под удар. Они будут слабым местом, которым, несомненно, воспользуются враги. «Нет», — резко произнес я, строго посмотрев на сразу смутившуюся девушку. «Ир... Рагнар!» — попыталась возразить явно расстроенная Энджели, но я перебил ее. «К сожалению, наши пути расходятся. Пусть это, может, и прозвучит грубо, но вы будете нам только мешать». «Это из-за низких ступеней?» — грустно уточнила она. «Не только», — покачал я головой. «Это слишком рискованно, и, извините, вы будете нам обузой. Вам лучше всего вернуться на людские земли с одним из караванов. Сейчас как раз один находится в лагере. Я договорюсь с ними». «Но у нас нет денег», — робко заметил Руфус. «Вы мои друзья», — улыбнулся я. «Разве стал бы я драться на дуэли с этим орком, чтобы потом вас оставить здесь?» «Ирос», — девушка вновь обняла меня, и я почувствовал, что она плачет. Осторожно отстранив ее, я кивнул Руфусу. Энджели весь день пыталась меня уговорить, но свое решение я не изменил. Вечером того же дня я отправился к палаткам, где расположились братья-караванщики. Они нисколько не удивились моему визиту и встретили меня весьма радушно. Даже накрыли небольшой столик, и мы выпили за мое чудесное спасение. «Видел я твою битву с этим орком», — заметил один из братьев в самом конце нашей импровизированной пирушки. «Впечатляет? Как ты умудрился наследие Рдала-то получить?» На меня уставились три пары любопытных глаз. «Повезло», — пожал я плечами. «Кто их знает, первобытных? Они сами выбирают себе последователей. Мне предложили очень вовремя, поэтому отказаться было нельзя. Да и кто от такого по своей воле откажется?» «Ты прав», — кивнул тот. «Я бы точно не отказался». «Вы когда уходите?» — поинтересовался я. «Послезавтра», — сообщил мне один из братьев. «Хочешь вернуться с нами? Мы тебе сделаем хорошую скидку». «Нет», — покачал я головой. «Мой путь лежит в столицу орков. Я хотел бы попросить взять с собой моих друзей». «Эти-то, из-за которых ты дрался?» — уточнил один из братьев-купцов. «Да», — коротко ответил я. «Что ж, конечно, возьмем». Начался торг. Пройдохи опять заломили непомерную цену за свои услуги, но лучше так, чем если бы я отдал своих друзей в ненадежные руки. Тем более я смог сбить немного их цену. Вернувшись, я обрадовал своих друзей, но, по-моему, этому факту был рад только Руфус. Весь этот и следующий день пролетел в общении со столь неожиданно появившимися в моей жизни, казалось, совсем забытыми людьми. Али и Лания, все понимая, нам не мешали, хотя перевертыш явно понравился Энджеле, и, думаю, симпатия эта была взаимной. Вечером устроили небольшую совместную пирушку, и, подозреваю, если бы не было Али и Лании, девушка даже не постеснялась бы своего друга, так она смотрела на меня весь вечер. Но, слава Мельтосу, все закончилось прилично. А на следующий день мы попрощались. Я обнялся напоследок со своими друзьями, чувствуя, что увижу их еще очень нескоро. И вновь слезы в глазах, с трудом сдерживающиеся от того, чтобы не разрыдаться Энджели. Прощаясь с Руфусом, я шепнул ему только два слова: «Береги ее». И ответом мне был благодарный взгляд и подтверждение того, что парень влюблен. Когда я вернулся в свой шатер, то некоторое время приходил в себя, погрузившись в медитацию, которая на этот раз не мешала моим мыслям. Они все возвращались к старым друзьям. Эти двое были важны для меня в детстве. Да чего уж там говорить, и сейчас важны. Конечно, где-то в глубине души мне хотелось, чтобы они вновь были со мной, но это действительно было очень опасно. Поэтому я убедил себя, что поступил правильно. И я понимал, никогда нельзя забывать о тех, кто дарил тебе тепло в прошлом. Они всегда должны оставаться в твоей памяти, как и те, кто делал тебе зло. Вечером этого же дня мы встретились с вождем его шатре. На этот раз Арира не было, только я и Кхир. После первых тостов и ничего не значащего разговора, вождь перешел к главному. «Рагнар, пришло время отправляться в путь к Мурк-Харит», посмотрел на меня Кхир. «Мы отправляемся завтра. Ты не передумал идти с нами?» «Нет», — коротко ответил я. «Тогда еще об одном», — задумчиво произнес он. «Твои друзья называли тебя другим именем при нашей встрече. Я не знаю, зачем тебе скрывать свое настоящее имя и от кого ты прячешься, но я постараюсь, чтобы информация об этом не вышла за пределы нашего племени. Да и вообще, мне кажется, кроме меня никто не обратил на это внимания, так что тебе нечем волноваться». «Благодарю вас», — кивнул я. «Мне не хотелось бы, чтобы оккультисты узнали, что к ним в логово направляется Ирис Валенштайн. Так что, надеюсь, все именно так». «Не вас, а тебя», — рассмеялся орк. «Мы не придерживаемся глупых человеческих правил, уж извини. А благодарность... скорее нужно адресовать Рдалу, который выделил тебя из всех». «Конечно», — улыбнулся я в ответ. «А сколько нам добираться до Мурак-Харит?» 2 месяца, если все будет нормально», — заметил вождь. «А может быть, ненормально?» — уточнил я. «Степь полна сюрпризов», — кивнул Кир. «Смертельно опасных сюрпризов. И это не только монстры. Хотя во время Совета племен запрещены любые военные действия, пока он не начался, они возможны. Конечно, никто не будет начинать войну, но попробовать напасть, пограбить и уйти в степь может какое угодно племя. Правда, на нынешний момент наши враждуют только с одним, но там сейчас вполне адекватный вождь, и у нас что-то вроде вооруженного нейтралитета. Не думаю, что они нападут». «Но тогда, наверное, остаются монстры», — напомнил я ему. «Ты прав», — согласился со мной вождь. «На нашем пути могут встретиться монстры, которые будут очень опасны даже для нас. Как я и говорил раньше, монстры в степи гораздо сильнее, чем в Бахрийской империи». Расстались мы спустя час. Хоть вождь и выпил изрядно, но не было заметно, что он пьян. В конце он заявил: «Иди, завтра утром будь готов. Я пришлю рабов, они помогут собрать шатер и вещи». Я кивнул и, бросив взгляд на вождя, покинул шатер и направился к своему. Да, как же много значит наследие Рдала у народа орков. Если бы я не получил его, даже не хочется об этом думать. Утром десяток рабов, присланных Киром, быстро свернули шатер, загрузив его и вещи в 2 фургона, и мы тронулись в путь. Караван орков состоял из 25 фургонов и несколько сотен всадников на львах. Нам, кстати, тоже выделили по одному льву. Честно говоря, несмотря на его угрожающий вид, мне они начинали нравиться. Настоящее боевое средство передвижения. Боевое в прямом смысле этого слова. Но ехали мы медленно. Все-таки фургоны явно замедляли движение. Ланию Алия посадила позади себя, так как девочка наотрез отказалась сидеть в фургоне. Так что мы сейчас вместе наслаждались горячим степным ветром и запахами сухой травы. Во время небольшой стоянки, на которую орки дали своим львам отдохнуть, мы перекусили сушеным мясом, запив это вином, и вновь продолжили свой путь. Остановились мы на ночь уже, когда солнце практически зашло. Рабы, которые шли с караваном, быстро развернули шатры. Наш шатер поставили рядом с шатром вождя. Кстати, Кхир разместился в нем вместе с сыном. Но Арира я слава Мельтасу не увидел. Не думаю, что тот тоже хотел бы встретиться со мной. Он пострадал, кстати, не меньше меня, но так же, как и я, быстро восстановился. Загорелись костры, на которых стали готовить ужин. Нам опять выпала честь отужинать вместе с вождем. Правда, без его сына, который, как сообщил мне вождь, решил лично заняться охраной лагеря, часовые и все такое прочее. После недолгого ужина мы разошлись по шатрам. Честно говоря, за день я изрядно вымотался. К тому же мой зад так и не привык пока к долгим путешествиям что на лошадях, что на местных львах, так что едва моя голова коснулась скрученного одеяла, заменившего нам подушку, я сразу заснул. Но пробуждение мое было странным. Я сел на своем ложе. Меня охватила какая-то странная паника. Стоп, надо успокоиться. Посмотрел на спящую рядом Алию и также сопевшую недалеко от нас Ланию. Прислушался, вроде все тихо. Кошмар какой-то приснился. Но едва я решил опять вернуться в лежачее положение и все-таки попробовать заснуть, как раздался треск рвущейся ткани и свист. А следом очаг, который находился в метрах 10 от меня, взорвался красным пламенем. И я вдруг ослеп.